Глава вторая. Мистерия лета 2009 года. Из дневника за август 2009 года. Утверждение. Если следовать вашему совету, то мне вообще надо отказаться от данного расследования, так как в этих тонких материях я мало что понимаю. Ремарка. Наоборот, ваша некомпетентность – это ваше преимущество, ибо вы свободны от всяких авторитетов. Художественный фильм «Вход в лабиринт», вторая серия. Мы приехали в Купавну в прошлом месяце. Наталья осталась в Петербурге, а я и мой друг Владимир навестили мастера в Москве, а затем отбыли в Купавну, где кроме мастера с Аленой пребывало множество молодых учеников и учениц. События зимы этого года мне показались уже очень отдаленными, и я ждал, признаться честно, нового взлета с мастером и нового витка своего ученичества, не зная только, каким теперь будет этот виток, но вскоре узнал. Вечером после прибытия в Купавну наш мастер собрал всех у костра, и некто Славик стал задавать мастеру вопросы. Славика обидел колдунов, и мастер, обращаясь к нему, на самом деле говорил со всеми нами. «Понимаете», — сказал он, обращаясь к нам во множественном числе, смотря на Славика, — «вот есть наша сущность. Она может быть глуповата, там, наивна, доверчива в чем-то, но она может расти. А есть личность очень рациональная, очень ловкая, очень быстрая. Она перехватывает всю информацию и все себе загробастывает. Это мачеха, как иногда в сказках, все себе, себе и еще раз себе. И вот она уже этой информацией обожралась. И духовное развитие давайте сюда, и книги, и людей, и учителей, и духовную школу. А она не знает, что с этим делать. А даже если бы знала, она ничего бы не смогла поделать, потому что она расти не может. Она может только увеличивать информацию и получать несварение желудка. Представьте себе, когда всего так много. Я вот сейчас съем из этого костра килограмм мяса, потом еще добавлю килограмм помидоров, добавлю килограмм шоколада и заем килограммом меда. И лопну, и у меня несварение желудка будет». Так вот, это примерно то, чем занимается наша личность, понимаете? А сущность, она голодная, она хочет покушать. Что такое покушать? Это значит уделить ей внимание, уделить внимание своим нищим. То есть делать добрые поступки, спросил, утвердил виновник торжества Славик. Да, но добрые поступки по отношению к своим нищим, для своих нищих. Не только для внешних нищих, которые там просят на паперти, ну дай мне копеечку на выпивку. И видно, что человек просто хочет опохмелиться. Ну, им, конечно, все равно даешь. Подумаешь, мало ли, ты же не судья все-таки, понимаете? Может, ему там опохмел во благо будет. Тут надо дать от своего богатства, внутреннего богатства, внутренней сущности, внутренний поступок совершить. А для этого надо постоянно наблюдать за собой, вести классификацию, вести дневник, то есть работу над собой, ну, как люди, например, которые занимаются геологическими изысканиями. Это же не с бухты-барахты. Да, для этого имеются дневники, рабочие карты, разведка геологическая, то есть все идет по плану. Вот такой же план работы над собой должен быть и у вас на каждый день, на каждую неделю, на каждый месяц, на каждый год. А потом, вы же все-таки работаете, на месте не стоите. Вы не сможете даже, если и захотите, стоять на месте. Если вы будете стоять на месте, то вас сразу же выкинут на свалку мировой истории, на космическую помойку. А раз вы растете, то вас все больше и больше на голодном пайке оставлять будут. И это вам во благо. Знаете почему? Потому что вы сами научились вырабатывать в себе, исходя из своей действительной свободы, исходя из своей собственной стратегии, добывать то, что нами называется благодатью, то есть то, что является хорошим внутренним чувством наполненной уверенности, что вы под Богом ходите и не забыты, что вы едины с миром, понимаете ход вещей и так далее, и так далее. Такая петрушка. Поэтому это, мои дорогие, доброе чувство, чувство такой оставленности. Это когда ваши невидимые друзья, помощники, ангелы-хранители уже не на метр вас от себя не отпускают. Когда на метр, это все равно приятно. Вы чувствуете, что все хорошо, вы правы, все нормально. А уже на 20 метров, а то иногда и на полкилометра. И вот, делай, что хочешь. Все равно он за вами присматривает и в решающий момент заступится за вас. Но вы уже сами выбираете стратегию. «А он нам помогает?» — спросил друг Славика Стасик. «Да, он вам помогает», — продолжал мастер, «тем, что он дает вам больше свободы, в том числе и свободы ошибок, потому что на ошибках учатся. Поскольку если вы будете все время безошибочно себя вести, то вы станете такими идиотами, доброкачественными опухолями со знаком «плюс», которые ничего не понимают на самом деле. Понимает это только тот человек, который учится на ошибках и не боится быть, прослыть или показаться дураком. Таким образом, вы наносите удар по своим низам, потому что является соответственно источником энергии, потому что у нас в низах, ух, что там у нас, природные ресурсы, нефть, масса энергии. Ударил вниз и оттуда забил фонтан природной крови, замечательный. Энергия. Энергия, но это от того, что вы боретесь с собой, то есть со своими низами. То есть вам надо стать георгиевскими кавалерами. Есть такое понятие, и сейчас оно вновь возрождается. Это особо героические люди. Им и на поле боя хватает находчивости, так как они принимают правильные решения. Все делают быстро и, как ни странно, выходят сухими из воды. А люди более трусливые, пока они разберутся, их накроют уже. Так вот, георгиевский кавалер – это когда ты следуешь импульсу Георгия, импульсу Михаила. Вот таким вот образом вы наносите удар по своему собственному змею, или дракону, или неправильным помыслам, или трусливым, или жадным, или еще каким, ну, вы знаете. Скажем, 7 грехов. Вы в церковь ходите, поэтому достаточно хорошо знаете. Но надо в себе это найти, а еще начать с этим работать. Вы работаете с этим? Постоянно? — спросил Славик. По возможности, — улыбнулся мастер. Работай с этим, тогда тебе Господь Бог пошлет немножко благодати. Но это будет твоя уже заработанная тобой копеечка. Так что работайте с этим, зарабатывайте сами эту копеечку. Ту, которую вы сами заработали, они просто так вам дали с барского стола ангелы. И вы, тем гордые, приписали все это себе. И о, как хорошо, как приятно, мы парим, летаем. Понимаете теперь, что такое прибавление ума? «А дух воинственности?» — опять спросил мастера Стасик. «Дух воинственности, но по отношению к собственным порокам, а по отношению к другим людям наоборот, дух мудрости. Ну чего вы будете судить, рядить? Вы же не измените этого человека. И не станете в няньках за ним ходить по пятам, трындеть ему в уши, что правильно, что неправильно. Пусть он сам набьет себе шишек. И сам через эти шишки научится правильному поведению, поскольку есть ведь такое наше христианское понятие «не суди и не судим будешь». Ты же не знаешь, может ему во благо будет получить какой-нибудь щелчок по носу, и кажется, вот он сейчас получит щелчок по носу, и все, с ним катастрофа, и со всем миром катастрофа. Ничего подобного. И еще надо радость испытывать. Вот сейчас вы все улыбаетесь, переключить удалось всех вас, дать вам прочувствовать положительный заряд. Понимаете, очень много вокруг вас уныния. Александр Сергеевич Пушкин в свое время сказал, что самый-самый хитрый из всех бесов – это бес уныния. Самый хитрый, самый ловкий, потому что он маскируется все время. И вот он с самым серьезным видом, он и в церкви обожает стоять на службе, всех учит тоскливо жить. «У-у-у, мы все помрем, мы все грешники, у-у-у». То есть нам всем надо увеличивать радость, чтобы бороться с бесом уныния. «Активность и радость», — энергично вставил Стасик. «Активность и радость», — весело повторил за ним мастер. «То есть постоянно не заставлять других радоваться. Интересно, как ты заставишь человека быть радостным, а самому быть более радостным? и эту атмосферу из себя излучать, атмосферу донкихотства. И тогда в этой атмосфере, глядишь, другой человек приободрился, смотришь, уже уныние куда-то исчезло. То есть, понимаете, надо увеличивать радость. Вот она сейчас исходит через ваши глаза. «Если это черта характера, то ее можно противопоставить унынию?» – спросил Славик. «Да, и помнить, – продолжал мастер, – что уныние – это бес очень хитрый, унылый такой, тайком прокрался и прикинулся своим, а на самом деле он не свой. Его надо уметь отличать от себя и отодрать, сказать: «Эй, ты здесь, а я здесь. Моя сущность любит радость». «Ну, а если всегда пребывать в радости, это нормально будет?» – прокомментировал вопрос своего друга Славика Стасик. «Это нормальное состояние твоего бытия. Всегда пребывать в радости», – отвечал ему мастер. А бес уныния шепчет коварно: «Нет, не всегда в радости, наоборот, иногда чуть-чуть радости, а в основном надо пребывать в унынии, многозначительном, серьезном, кошмарном, таком вот депрессивном». «Депрессия, депрессия, пока до самоубийства себя не доведете». Вот философия беса уныния. А надо стремиться к радости. И таким образом вы приближаетесь к войску Архангела Михаила, то есть становитесь воинами, воспитываете в себе воинское начало, служите, а не просто там торгуетесь. «А дайте нам то, дайте нам сё, сделайте нам это, а мы вам это». Не будьте торговцами. «Будьте людьми!» Все ободрились. Вначале замолчали, потом почувствовали прилив энергии. Я закрыл глаза, смотря на огонь. Открыл и посмотрел на мастера, смотрящего в костер. Как 7 лет назад в Праге я испытал сильнейшее потрясение. Я увидел нас с мастером, стоящими на стене в блестящих доспехах. У меня был шлем, а сквозь узкую щель я смотрел со стены вниз на надвигающихся к крепости врагов. В этом видении, между сном и явью, я почувствовал, что смерть близка, и внутренне стал бороться со страхом. Страх отошел, и я посмотрел на мастера. Он был без шлема, и он поднял свой меч. Я последовал его примеру и поднял свой. Лезвия наших мечей почти что коснулись друг друга, и все остальные воины на стене в блестящих доспехах подняли свои мечи. «Эксцелсиор! Де инцепс ад абсолютам!» — «Вперед к абсолюту!» — примечание автора. Раздалось над стеной. Я посмотрел в сияющие глаза мастера, и страх ушел окончательно. Мастер чувствовал себя неважно. Мы смотрели и обсуждали лекции генерала Петрова, и вдруг узнали, что генерала-космонавта отравили. И, кажется, американцы, за то, что он раскрыл миру некоторые из глобалистических процессов. Мы решили ехать под Тверь, чтобы мастер проконсультировался у бабули, лечащей травами, у которой лечился отец моего друга Владимира. Мы отбыли напрямую из Купавны в Тверь в составе мастер, Алена, Лег, мой друг Владимир и я. В дороге, улучив момент, я рассказал мастеру о своем видении и о готовности биться и, если понадобится, пасть рядом с ним в бою с мечом в руке. «Мой дорогой», — сказал он, нежно положив мне свою правую руку на левое плечо. «Спасибо, но ты мне нужен живым здесь, в этом мире. Нам предстоит многое сделать, и задача именно сохранить знания и то, что я вам передаю, и донести до новых людей. Сохранить свою жизнь». «Однако спасибо, что готов сражаться. Я верю в тебя и в искренность твоих слов». «Вы знаете, однажды у меня еще было видение какого-то необыкновенного города на море или на океане. Краски я не могу передать словами. Этих цветов я никогда в этой реальности и близко не созерцал. Возможно, то, что я видел в своих психоделических экспирансах, может отдельно сравниться с этим зрелищем». И там вы были гигантом, а я и другие были детьми или просто маленькими людьми. И вы играли с нами, как Гулливер с лилипутами. «А что ты сам, мой друг, думаешь об этом другом видении?» — спросил меня мой учитель. «После чтения тамплиерских легенд, мне кажется, что в этом видении вы были атлантом, огромным и добрым, а я и остальные — людьми-гиперборейцами, пришедшими с севера, или детьми атлантов, или и тем, и другим. «Мой ученик», — сказал мне мастер, — «видения, сны, ощущения очень важны. Я никогда не скажу тебе, что они напрасны или не точны. Они очень важны. Главное, помни о них и умей с ними работать». Мы погрузились в машину и продолжили двигаться в сторону Твери. Я вспомнил о том, что я сказал во Франции своему другу Владимиру, который сейчас вел машину около христианского храма. «Вернемся сюда с мастером и еще подробно погуляем. Вернемся через сотни лет и несколько жизней», — подумалось мне тогда. И уже вскоре мастер предстал перед лечащей травами женщиной.